Пролог. Был мир пуст и безлюден, и только дикие звери бродили по степям и лесам, и пришли творцы, и увидели мир подобный чистому листу, и сказали, да будет человек, и сотворили человека и жену его, и пса его и лошадь его, и кота его, и овцу его, и стало это началом оймена, и стали люди пахать землю и растить скот, из легенд о сотворении мира, история оймена, в 3245 году от начала оймена, Эно. Нашествие племен варваров из северной земли хором разрушило древние срединные царства. Их вождь Таугалик основал великую империю Хор с границами от теплого пролива на западе, до великого моря на востоке. При его сыне Эрдгалике, в 3268 году но варвары завоевали благодатные земли на юге и в 3273 году но острова Дзанг на западе. На своих боевых судах они переправлялись через проливы, и никто не смог устоять перед их яростью и числом. В 3289 году но дети Эрдгалика, Химгалик, Оргалик, Тумгалик, Джаргалик, Жезгалик и Горгалик ввергли великую империю в долгую междоусобную войну, деля наследство отца. После долгой и бесплодной войны в 3306 году они договорились о разделе великой империи. Химгалик, самый старший, царствовал в Срединной империи. Оргалик получил власть над западными землями. Тумгалик основал королевство Авалийское на востоке, Джаргалик взял себе благодатные земли, Жезгалик сел на трон Харамского королевства, а Горгалику достались острова Дзанг. В 623 году но варвары с островов Дзанг переправились через моря и захватили западные земли. На их руинах возникли четыре королевства – Эмар, Даук, Хепс и Галан. К тому времени Срединная империя распалась на дюжину небольших королевств, великих герцогств и баронских кланов. Благодатные земли в 3567 году но свергли власть потомка Джаргалика и превратились в торговую республику Блау. В великой битве при Хаосвере объединенному дворянскому ополчению удалось остановить продвижение варваров на восток ценой огромных потерь, островные воины не отдавали свои жизни дешево. Для защиты от варваров запада и севера в 3572 году был основан орден. На протяжении почти 200 лет орден сдерживал постепенно слабеющий натиск с запада. В самом ордене постепенно происходили незаметные изменения. Теперь его магистры жаждали власти. Власти полной и ничем не ограниченной. Власти над всем миром, над всем оймином. В 3875 году но появилась секта очистителей. Эти безумцы призывали очистить оймин от наивов и илвов, оставив только обычных людей. В ордене эта секта нашла благодатную почву для распространения. Именно тогда орден стали называть черным, ибо его рыцари стали одеваться во все черные, воронить доспехи и ездить только на вороных конях. Души у них тоже были не сильно светлее их одежд. К 3952 году но черный орден овладел обширными территориями, на которых, путем жесточайшего террора, был установлен святой порядок. Именно в этом году родился третий сын короля Зелларского Даухима, принц Гаухим, сын короля и его второй жены, психически крайне неуравновешенной особы. С малых лет принц отличался крайней замкнутостью и подозрительностью. В возрасте 14 лет, попав на территорию Черного Ордена, принц тайно вступил в секту очистителей. Тогда же он установил постоянные связи с великим капитулом Ордена. В 3970 году но умер его отец Даухим, а вслед за ним и оба старших брата. Все трое скончались от черной лихорадки, с которой не смог справиться придворный наив-медик. Так Гаухим получил Зелларский трон. Практически присоединив Зелларское королевство к владениям ордена, он за 12 последующих лет покорил Срединный мир, всюду устанавливая святой порядок. По всей земле заполыхали сотни костров, в пламени которых сгорали наивы, илвы и все недовольные очищением. Сейчас в 3982 году но огромная армия Черного Ордена и Зеллары стоит лагерем на западных границах Валийского королевства, в любой момент угрожая внезапным вторжением. Выдержки из Большой Авалангской летописи. Части, дело чести. Книга Басманова. 1. Поход в бессмертие. В рваной кольчуге. Густо засохла кровь. И как в испуге. Сломана шрамом бровь. Меч, словно посох, царапает светлый пол. Кто ты такой, что без спроса сюда вошел? Алгус Хирай, командир Авалангского пехотного полка, или того, что в нашем понятии могло соответствовать полку, проснулся в крайне дурном настроении. Еще месяц назад под его командой находился примерно батальон, 3 сотни профессионалов-ветеранов, копейщики, мечники, арбалетчики. Потом его величество король Девкарад добавил ему 600 ополченцев и стал называть это Авалангским пехотным полком. «Клянусь духом света», — подумал новоиспеченный полковник, продрав, наконец, глаза, «это сборище идиотов похоже на полк так же, как корова на боевую лошадь, разве это солдаты, смазка для орденского копья». Выбравшись из палатки, Алгус тяжко вздохнул. Как всегда в сухой сезон день начинался с безоблачного неба. Огромное багровое солнце вставало на востоке, обещая на весь день изнурительный зной. Кашевары у почти пустых котлов уже заканчивали раздавать солдатам завтрак. Еще немного и начнутся изнурительные ежедневные тренировки. Алгус очень спешил. Огромная армия Черного Ордена собралась на границе, и вторжение можно было ожидать в любой момент. Теперь все зависело от того, насколько будут новички готовы к бою. При многократном численном преимуществе ордена в рыцарской коннице, король Карат мог рассчитывать только на хорошо обученную пехоту. Пехоты у него было много, но вот хорошо обученной ее назвать было крайне трудно. Минут через 20, накинув поверх стального панциря нечто вроде понча из тонкой белой ткани, Алгус прошелся по тренировочному полю. С глухим стуком сталкивались деревянные учебные мечи, свистели арбалетные стрелы. Острия копий с треском втыкались в деревянные чучела, и самые главные звуки – команды и ругань ветеранов. «Сын шлюхи!» – орал, посидевший в казарме солдат, новобранцу, «если ты так поставишь свое копье в бою, острие скользнет по щиту и этот черный мясник доберется до твоей глупой головы своим мечом». Копье снова ударило в мишень. «Уже лучше, деревенщина!» – проворчал ветеран, «теперь ты будешь повторять до тех пор, пока не привыкнешь к нему как к ложке за обедом». Где-то вдалеке коротко прохрипела труба. Военный совет. Внутренне сжался Алгус. Что еще случилось в этот раз? В королевской палатке было душно и жарко. Сидеющий уже мужчина с черной, как ночь короткой бородой, король Девкарад, сидел на неуклюжем походном стуле. Почти все пространство посредине маленького шатра занимали разбросанные по полу карты. 5 десятков командиров различных рангов стояли, тихо перешептываясь, возле самых стен. Пехота, процедил великанского роста, граф Генг, закидывая полу своего алого плаща на плечо, как всегда опаздываем. Граф командовал конными копейщиками и панцирным дворянским ополчением и до глубины души презирал тех, кто вынужден был использовать только свои ноги. Так, королевский адъютант, стоявший у двери, хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание, «Ваше Величество, все собрались». Внутри установилась гробовая тишина, орден перешел границу. Заявил король, обводя собравшихся тяжелым взглядом, на его лице промелькнула улыбка, более похожая на оскал. Кончик королевской рапиры уперся в точку на карте. Примерно дней 10 назад они переправили легкую конницу через Элосский пролив, продолжал король, прямо перед нами, на границе, стоит их панцирная конница и рыцари ордена. Кочевники, скорее всего, задержатся, чтобы ограбить Имнин и Крумбис. Попробуем разбить их порознь. Острие провело линию на карте, завтра мы выступаем к границе, и постараемся встретить их тяжелую конницу на полпути к Эйристалу. Потом, если на то будет воля светлых богов, развернемся против кочевников. Таким образом, наши шансы на победу сильно возрастают. Ваше Величество, шевельнулся один из присутствующих, а если кочевники не остановятся для захвата городов, такого просто не может быть, гул. Король недовольно дернул плечом, это случалось, если ему сильно мешали, кочевники не могут не грабить. Девкарад еще раз оглядел собравшихся, выступаем за час до рассвета, каждому опоздавшему, кто бы он ни был, по 10 палок. Это дело чести, господа. Выйдя из королевского шатра, Алгус, как будто в первый раз, оглядел окрестности. На юге, примерно за 2000 шагов от лагеря темнели городские стены Эйристала. Чуть дальше нестерпимым серебром блестели воды Айры, несмотря на сухой сезон, река была довольно широка. На севере, возле самого горизонта лежала темная полоса леса. На восток от лагеря местность плавно повышалась, переходя в покрытые садами холмы. Завтра им предстоял изнурительный марш на север, к границе. Скорее всего, король будет идти так быстро, как сможет, но все же Элгуса глодали сомнения. Уж больно соблазнительно великий принц и Черный Орден разделили свои силы. Что-то в этом было не так, он знал, что, кто бы ни командовал Орденом, дураками их назвать было нельзя. Глубокой ночью лагерь был разбужен хриплым ревом королевской трубы, немедленно подхваченным полковыми трубачами. С высоты птичьего полета эта картина напоминала разворошенный муравейник. Подсвеченный тусклым огнем факелов, у королевского шатра развернулся в воздухе боевой штандарт Валийского королевства, священная Орифламма. Даже в этой полутьме, рассекаемой лишь неровным огнем факелов, можно было рассмотреть вышитое на алом шелке золотое восходящее солнце и девиз «Дело чести». Не успело порозоветь небо на западе, когда первая рыцарская сотня, во главе с королем, лязгая на ходу доспехами, выехала на дорогу. Алое полотнище Орифламмы трепетало над белыми одеждами рыцарей, как язык пламени над вечными снегами горных вершин. Багрово-красный краешек солнца уже показался над горизонтом, когда Элгус вскочил в седло. Прямо перед ним стояла первая сотня. Рассвет порозовел острия копья и белые туники поверх кольчуг. Лица солдат, какие же они разные, вдруг удивился Элгус. Седоусые ветераны и мальчишки с первым пушком на щеках. Гордость и надежда, сжатый кулак тысячника указал на запад. Трубач приложил мундштук к губам, и над лагерем понеслись первые звуки марша. Трубим поход во славу короля. Тяжко ухнули барабаны, задавая ритм. Командирский рык старшего центуриона Илизуса пронесся над колонной, первая сотня, шагом, и, попадая в барабанный ритм, пронеслось, марш, полк тронулся. Качнулась в воздухе стальная щетина копий, тяжко ухнул первый шаг, поход начался. Отыграв свое, умолк трубач, только барабаны продолжали отбивать тяжелый ритм шага латной пехоты. Оглядываясь из седла, Алгус видел выползающую на дорогу панцирную змею, одеты, обуты, вооружены, все честь по чести, из королевских арсеналов. Солдаты сыты, здоровы, мясом кормлены. В Аволангском пехотном полку воровство среди интендантов стало считаться дурным тоном после случая с казначеем, не додавшим каждому солдату по серебряной монете и повешенным после короткого офицерского суда на первом же подходящем суку. Вся сущность Алгуса как командира укладывалась в четыре бессмертных слова: «Слуга царю, отец солдатам». Им, солдатам, казалось, что тысячник вездесущий помнит обо всем, а сейчас Алгуса занимала только одна мысль – не отстал бы обоз. Собственно, его тревожили два десятка параконных повозок, доверху забитых толстыми, тяжелыми связками кованых арбалетных болтов. В схватке с панцирной конницей он надеялся только на них и линю тяжелых копий. Слишком немногие командиры в королевской армии догадывались подумать о таких мелочах, слишком мало из них считали, что командование – это не только привилегия, но еще и тяжкий груз ответственности. Король был слишком далек от этого, а генерал Гаум, видевший в Алгусе своего единомышленника и приемника, сейчас собирал резервы на востоке. После третьего дня изнурительнейшего марша, армия разбила лагерь на опушке леса, впереди до самого горизонта лежала бескрайняя степь, и в этот бескрайний простор опускался красный как кровь диск заходящего солнца. Еще затемно лагерь был разбужен тревожным криком трубы: «Вставайте, вставайте, враг близко!» Казалось, стонала она. При свете угасающих костров офицеры расталкивали спящих солдат. Воздух наполнился криками и руганью. Алгус слышал голос командира первой сотни Илизуса: «Поднимайтесь, лентяй, сегодня у нас будет много работы». В предрассветных сумерках королевский адъютант вывел Аволангский полк на самый край левого фланга армии. Слева полк был надежно прикрыт непроходимой для конницы лесной чащей. Центурионы торопливо строили солдат в три ряда. Первый – мечники с большими широкими двускатными щитами. Заостренные снизу такие щиты втыкались в землю и были способны выдержать таранный удар тяжелого всадника. Второй – копейщики с длинными, больше двух человеческих ростов тяжелыми копьями. Такое копье, будучи упертым в землю, при таранном ударе, пробивало и щиты, и доспехи. Можно сказать, что всадник сам насаживал себя на острие. Еще более опасным это оружие было для лошадей. Третий – арбалетчики. Тяжелый кованый болт летел на тысячу шагов, на 600 шагах пробивал легкую броню рыцарских лошадей, на 400 – доспехи самого рыцаря, на сотне – проходил сквозь щиты два слоя доспехов на вылет, и в придачу к своей убойной силе обладал достаточно высокой точностью. Оглянувшись, Алгус увидел, что позади его солдат выстраивается полк легкой пехоты. Эти парни были вооружены куда как проще. Две сотни мечников в легких кольчугах и с небольшими щитами и 800 лучников. Последние, правда, были достаточно серьезной силой. Опытные ветераны могли посылать стрелы так быстро, что при навесной стрельбе они походили на грозовой ливень, затмевая солнце. По убойной силе стрела, конечно, уступала болту, но шла по крутой траектории и поражала врага сверху, минуя щит. Такого дождичка боялась даже панцирная кавалерия, а для легких кочевников, Например, он был и вовсе убийственным. Полчаса спустя восходящее солнце высветило мрачные черные ряды, выстраивающиеся в полутора тысячах шагах впереди. Издали рыцари ордена были похожи на грозовую тучу. Илизус. Алгус призывно взмахнул рукой, всматриваясь в это мрачное великолепие. «Я здесь, командир». Старший центурион привстал на стременах, рассматривая открывшуюся взгляду картину. «Кажется, сегодня будет жарко. Пошли кого-нибудь из младших офицеров в лагерь». Алгус пропустил мимо ушей его полувопрос-полуутверждение. «Пусть пригонит из обоза наши повозки со снаряжением. Не хочу в самый интересный момент оказаться без поддержки арбалетчиков, да и запасные копья нам не помешают». «Недурно». Старый ветеран покачал головой. «Ты до этого сам додумался? Что-то мне не по себе сегодня». Алгус поежился. «Не нравится мне, что орден решил сыграть в простачка. Посылай обязательно верхового. Осторожничаешь». Илизус хлопнул по крупу свою кобылу. «Стой смирно, старая». «И еще», — добавил тысячник, — «из резервной сотни выдели десяток, или сколько сам сочтешь нужным. Пусть подносит болты прямо в строй, чтобы стрелки не бегали туда-сюда». «Интересная мысль», — прозвучал за его спиной голос с отчетливым северным выговором. Обернувшись, Алгус увидел пожилого легковооруженного воина с жезлом старшего центуриона. Если солдаты Авалангского полка были в своей массе черноволосыми, смуглыми и черноглазыми, с орлиными носами, то северяне были белокожими, с холодными серыми глазами. В отличие от гладковыбритых земляков Алгуса, его лицо было украшено длинными висячими усами цвета спелой ржи. Их пышные концы косами падали на широкую грудь, обтянутую легкой кольчугой. «А-а, сосед!» — Алгус протянул руку. «Как дела у легкой пехоты?» «Вашими молитвами!» — северянин крепко сжал его ладонь. «Наши люди всегда готовы!» Алгус оглядел строй рослых, широкоплечих ветеранов, опирающихся на страшные обоюдоострые секиры. «Что-то я не вижу вашего тысячника, центурион, а змей его знает, где его носит». Северянин замялся и сплюнул под ноги коню. «Скорее всего, это внебрачный сын какого-нибудь герцога и двухгрошовой шлюхи», — подумал Алгус. «Пристроили на теплое место, а командир из него, как из коровы балерина». Вслух же он сказал совершенно другое. «Тогда прими мой совет, сделай как я, не пожалеешь, будь уверен. Твои парни будут тратить стрелы очень щедро, в таких делах не до экономии». «Хороший совет». Центурион-северян в торжественном салюте вскинул вверх сжатый кулак. «Если будет жарко, мои парни помогут, нет проблем». Алгус хитро ухмыльнулся при мысли о том, какую резню учинят эти тяжелые секиры в рукопашной схватке, особенно если рыцари потеряют разбег. Не успело солнце подняться над горизонтом на диаметр своего диска, как черная стена орденского строя зашевелилась. Рыцари сначала пустили коней шагом, постепенно переходящим в тяжелый галоп. «Передай арбалетчикам», — Алгус схватил за плечо старшего центуриона, «если кто выстрелит до сигнала, голову оторву и скажу». Так и было. Полк стоял в абсолютном молчании, настороженно всматриваясь в надвигающегося врага. Вот рыцарская лавина миновала группу приметных кустиков примерно в 500 шагах от строя полка. От конского топота содрогалась земля. «Сигнал!» — Алгус крикнул прямо в ухо замершему трубачу. Перекрывая последние ноты, арбалеты со стоном выбросили первые болты. Два десятка лошадей, ломая кости всадникам, на всем скаку рухнули на землю. Оглянувшись, Алгус успел увидеть, как северяне поднимают вверх свои луки. «Рано», — подумал он. Несколько сотен стрел, оставляя за собой дымные следы, по крутой траектории устремились навстречу конной лавине. Не долетев до надвигающегося строя с полсотни шагов, они подожгли высохшую траву. В следующее мгновение дующий с востока ветер подхватил пламя и понес его навстречу надвигающемуся врагу. Не больше сотни всадников проскочили через огненный фронт, остальные смешались в бестолковую кучу, понукая ошалевших лошадей. А из-за спины Алгуса сотни стрел взмывали в воздух, обрушиваясь сверху на этот хаос. Перебив прорвавшихся, арбалетчики добавили в эту похлебку изрядную дозу жгучего перца, бросая в хаос огня, дыма и мечущихся теней один болт за другим. После некоторой заминки рыцари ордена развернули лошадей и исчезли за дымной пеленой. «Прекратить стрельбу». Алгус внимательно вглядывался в серую муть. «Кажется, отбились». Сзади подъехал старший центурион северян. «Пока да». Алгус мрачно пожал плечами, но это только начало. «Кстати, хорошая идея с огнем. Это только начало». Северянин провел рукой по усам. «Два раза такая шутка не проходит. Кстати, тысячник, как тебя зовут? А то неудобно как». «То». Алгус Хирай. командира Волонгского полка тяжелой пехоты, Садар Притяй, старший центурион или сотник по-нашему. В общем-то, северянин опять замялся. Понял, Алгус хлопнул его по плечу, тысячник царствует, а ты правишь. В общем-то, это так, старый ветеран не знал, как обойти скользкую тему. Командиров не выбирают, успокоил его Алгус, и после некоторой паузы добавил, а может и зря, некоторое время все было спокойно. Когда дым рассеялся, полк отбил несколько вялых атак, солнце постепенно перекатывалось на полдень. Насколько мог видеть Алгус со своего места, только в центре, где столкнулись две конные массы, шла горячая рубка. Арбалетчики, находившихся ближе к схватке полков, обстреливали фланги орденской конницы, не давая им охватить королевских рыцарей с боков. Туча пыли, поднявшаяся на севере, привлекла к себе его внимание. Это что еще за змеиный сюрприз? Выругался он про себя, почувствовав нехороший холодок в животе. Точно, кочевники. Такого не может быть, зло передразнил он короля. Все-таки может. Десятки тысяч всадников вливались в горловину между прикрывающим правый фланг оврагом и опушкой леса. Илизус. Алгус спрыгнул на землю, спешить всех офицеров. Мысли неслись взбешенным галопом, срочно послать верхом десяток из резерва в лагерь. Пусть отведут все повозки со снаряжением и сколько смогут с продовольствием по дороге к опушке леса. Все остальное бросить к змею. О, змей! Старший центурион ударил себя кулаком по колену. Строй полка тяжелой пехоты, стоявшего правее эволангцев, начал разваливаться, несколько верховых, нахлестывая коней, бросились к лесу. Работа тебе лично. Алгус проследил его взгляд. Возьми остаток резерва и останови этих дурней. Постарайся перестроить их поперек позиций. Я соединюсь с тобой флангами и начну отход к лесу. Постараемся организовать полукруговую цепь. Легкую пехоту поставим в середину. И самое главное, сохрани порядок. Что будем делать? Это снова был северянин. В его голосе не было ни капли страха. Командуй, тысячник. Хорошо, Садар. Алгус зло улыбнулся. Останови своих земляков. Его рука указала на стоявшую справа легкую пехоту, которая теперь беспорядочно отходила к лесу. Собери всех лучников в одну группу и удерживай их в шагах в 20 позади копейщиков. Парней с топорами поставь сразу за спинами панцирной пехоты. Пусть вырубают все, что проскочит через строй. Если все сделать правильно, тогда мы уйдем отсюда живыми и еще больно тяпнем кое-кого за палец. С замиранием в сердце Элгус следил, как беспорядочно бурлящая масса соседнего полка стала вытягиваться в пока еще тонкую цепочку. Вот сомкнулись фланги и изогнувшийся подковый строй стал медленно отходить туда, где дорога ныряла в лес. С каждой секундой строй становился все плотнее и плотнее. Почуяв властную командную руку, соседи, как про себя называл их Алгус, оправились от растерянности и восстановили порядок. Мимо их правого фланга на полном галопе пронеслись последние вырвавшиеся из лагеря повозки. Пара тысяч кочевников нацелились было вслед за ними, в обход строя, но тут наперерез им в воздух взмыла туча стрел. Садар оказался на высоте, застигнутые смертоносным ливнем всадники кубарем полетели на траву. Никто даже не успел развернуть лошадь. Уцелевшие от стрел были добиты одиночными выстрелами из арбалетов. Увидев эту картину, пехотинцы дружно издали победный клич. Тем временем королевские рыцари в центре оказались полностью окруженными. Несколько сотен попытались пробить себе выход через массу кочевников. Это заметил Алгус, люди которого почти полностью втянулись в горловину дороги. Части рыцарей все-таки удалось вырваться из окружения, и теперь между ними и пехотой находился крупный отряд кочевников, закончивших громить лагерь. «Стой! Сдвоить ряды!» Стрельба по команде, тысячник уже не отличал своих от чужих. Сзади изготовились лучники. Кочевники, игнорируя рыцарей, накатывались на пехотный строй. «Ах, змеевы дети!» — весело ухмыльнулся Алгус. Урок был неубедителен, повторим, и повторили. Из 10 000 всадников восвояси убралась едва половина, остальные полегли пробитые стрелами, на вылет прошитые тяжелыми килограммовыми болтами. Четко, как на учениях, пехота расступилась, пропуская остатки королевской кавалерии через свой строй, не больше 200. Алгус стер с лица смешанный с пылью пот, с остальными кажется все кончено, и король тоже остался, там, на поле боя. До наступления темноты орден несколько раз пытался атаковать, но каждый раз отходил с потерями. В конце концов, перед строем копейщиков вырос вал из человеческих и лошадиных трупов. В сумерках отряд Алгуса оттянулся на 2000 шагов назад. Пришло время решать, Что же делать дальше? Отступать пешком по дороге, имея на хвосте регулярную конницу, занятие для дураков. Это Алгус понял сразу, запас стрел и болтов практически иссяк, осталось не больше, чем по 2 колчана на человека. Когда и этот запас подойдет к концу, их просто стопчут, несмотря на линию копейщиков. К тому же у кочевников тоже имеются луки, и только их небольшая дальнобойность помешала им нанести сегодня серьезный ущерб. Как только его людям нечем станет стрелять, обоз придется бросить, это было несомненно. Чем думаешь, Алгус? Садар присел на поваленное дерево. Когда тысячник изложил северянину свои мысли, тот хитро усмехнулся в полутьме. А вот это ты видел? В неровном свете факелов на его ладони тускло поблескивал холодным металлом 4-лучевой еж. Интересная штука, Алгус ощупал острые как иглы 4 острия. Но к чему ты это? Брось на землю. Хитро улыбнулся Садар. Пожав плечами, Алгус последовал совету. Один из зубьев упавшего ежа нацелился в небо смертоносным острием. Хорошо, и что же дальше? Он все еще не понимал хода мысли своего северного друга. Как ни бросай эту штуку, один из зубьев все время оказывается сверху, терпеливо объяснял Садар. Там, в обозе, твои люди прихватили несколько телег такого добра, если их разбросать на дороге. Понял. Конница получит небольшой сюрприз и на некоторое время оставит нас в покое. Это еще не все, где-то на полпути мы свернем в лес. Наши рыцари пусть отступят к Эристалу, все равно сейчас они больше мешают, чем помогают. Мы же лесами выйдем на дорогу между Эристалом и Крумбисом. Понятно, приятель. Алгус присел рядом с северянином и потер ладони. Если мы не можем обогнать конницу на марше, то... По крайней мере, в наших силах подергать орден за хвост. Обозы, гонцы и мелкие группы рыцарей. Он со всех сторон опробовал эту мысль на вкус. Годится, так и сделаем. Ну, о таком я и не думал. Садар задумчиво огладил свои роскошные усы. Но ты прав, тысячник. Это подходящая для мужчин забава, и так можно здорово повеселиться. Мы заставим орден выть на все голоса, чтоб согрела его змеиная глотка. 2. Скитальцы. Отогреть в ладонях птицу. Как и прежде будем рады, но рука теперь ложится на оружие, так как надо. Из архивов корпуса Меркурий, 12.03.0001, Пегас, Марсу. Высадка прошла успешно. По данным местных жителей в данном районе, на коммуникациях ордена оперирует значительная группировка регулярной авалийской армии. Численность группировки составляет примерно от 1000 до 1500 пеших бойцов. Очевидцы особенно отмечают высокий уровень дисциплины и организации, что позволяет отнести данную группировку к частям регулярной армии и характеризовать ее руководство как волевое и тактически грамотное, сумевшее сохранить после поражения дисциплину и боеспособность. Исходя из поставленных задач, рекомендую внедрение. Пегас, 12.03.0001, Марс, Пегасу. Вас понял, возражений не имею. Внедрение разрешаю. Марс, каждое утро Алгус, не желая оставаться в неведении о происходящем в округе, отправлял небольшие группы разведчиков по обе стороны от своего маршрута. Чаще всего это были северяне, чувствующие себя в лесу, как дома. В один ничем не примечательный день, пара воинов выследила орденский пеший патруль. Отряд одетых в черные кнехтов было очень нетрудно заметить, в лесу они производили столько шума, что даже глухой обратил бы на них внимание, тем более что их вели по какому-то следу 2 черных лохматых пса, оглашающие окрестности истошным лаем. Кроме собак ничего особенного в них не было, обычные головорезы, навербованные змеи его знает где. Страна непуганных идиотов, дядя Жидар, прошептал младший на ухо своему командиру. В лицах 2 авалийских разведчиков явно прослеживалось семейное сходство. Недавно мы тут, да и лесные призраки, кажись, их не навещали, а то меньше чем полусотни орденцы в лес бы и не сунулись. Мелькнула мысль у старшего, да нет, одернул он себя, если бы, про призраков слышали, к лесу бы на выстрел из лука не подошли, хоть полусотни, хоть сотни. У них там тоже дураков нема. Он вспомнил, как дней 10 назад, вот так же в разведке, наткнулся на полсотни рыцарских трупов. Дело видно было давнее, мертвяки на жаре уже распухли и начали вонять. Казалось бы, обычное дело. Но вот как они были убиты, это до Жидара не доходило. На груди в латах дырочка, мизинец не просунешь, а сзади, пол спины вырвано, прямо вместе с железом. Будто камнем от катапульты залепили. Интерес его тогда разобрал, до правды докопаться. Засада это была, ясный свет. И не в рукопашную дрались, тоже понятно. Осмотревшись, Он попытался представить, где бы сам устроил такую засаду. Место нашлось, за ручейком с топкими берегами, если что, то кони мигом увязнут в липкой массе. Там и нашлась засада. По примятой траве, сломанным веточкам и прочим следам Жидар насчитал, что бойцов было шестеро. Непонятно, шестеро против полусотни, и такой результат, рыцари даже в боевой порядок развернуться не успели. И потом, как они стреляли то лежа, осматривая место засады, Жидар нашел маленький медный цилиндрик. От него шел слабый кислый запах, а на донце были выбиты непонятные знаки. Раздвинув руками густую траву, он увидел, что точно таких же цилиндриков здесь несколько десятков, и все они абсолютно одинаковые. Даже наконечники стрел не бывают абсолютно одинаковые, присмотришься, увидишь разницу, а эти цилиндрики одинаковые. И размер, и знаки, и запах, все одинаковые. Помнится, тогда он принес тысячнику Элгусу Хираи несколько этих цилиндриков, да еще обгоревшие с одного конца, странные бумажные трубки, набитые сухой травой, второй конец был смят, как будто его держали в зубах. Тысячник был озадачен не меньше Жидара, приказал опросить местных крестьян, и от них услышал о лесных призраках, страшных бойцах в зеленой пятнистой одежде, приходящих ниоткуда и уходящих в никуда, а самое главное, беспощадно убивающих слуг ордена и избегающих авалийцев. В общем, полная мистика. Одни вопросы и никаких ответов. А разговорчик интересный, неплохо бы послушать, мелькнула у Жидара мысль. Как только он уловил в разговоре кнехтов слово «иноземец», «тихо, Валимир», одними губами прошептал он племяннику, «дичь спугнешь». «Чего это они?» — не вытерпел Валимир, едва говор затих вдалеке. «Ищут двух, каких-то иноземцев, вроде рыцаря орденского убили». Жидар задумчиво накручивал длинный ус на палец. «Как убили?» На лице юноши светилось недоумение. «Из иностранцев в Авалийском королевстве бывали только купцы и послы, но сейчас...» Второй месяц вторжения, полный хаос, война без правил, у обеих сторон вся морда лица в кровавых соплях и вдруг иноземцы, откуда я знаю? Старший пожал плечами и веско добавил, но за этими болванами стоит присмотреть в любом случае. Вдруг на призраков наткнуться, долго ждать не пришлось. Примерно полчаса спустя кнехты беспорядочной гурьбой вывалились на небольшую полянку, посреди которой бездымным пламенем горел небольшой костерок. Возле костра двое. Судя по одежде, явно иноземцы, но не пресловутые призраки, готовили немудреный походный обед. «Они то нам и нужны», — заорал во всю глотку один из чернодоспешников, очевидно командир, Хва. Слова застряли у него во рту, потому что рукоятка ножа, которым крепкий молодой мужчина с темно-русыми волосами только что резал мясо, уже торчала из его левой глазницы. Северяне даже моргнули от удивления. Они даже не успели заметить взмаха руки. В это мгновение поляну накрыл оглушительный свист. Свистел второй иноземец, смуглый, черноволосый и очень молодой, почти мальчик. Мужчина схватил обеими руками нечто вроде копья, лежавшее рядом с ним на траве. Правда, копье эта штука напоминала только отдаленно древко, по всей длине было оковано сталью, наконечник имел не только острие, но и тяжелое рубящее лезвие, и на тупом конце был уравновешен тяжелым набалдашником. Руку бойца прикрывала стальная чашка. Его напарник выхватил из воткнутых в землю ножен чуть искривленный, широкий клинок, длиной в руку взрослого мужчины с косым срезом на конце. «Лихие ребята!» — только успел прошептать Жидар, а кнехты уже толпой ринулись на незнакомцев. Эр-рас! Окованная сталью древко ударила по лезвию меча, уводя его влево и вниз, одновременно боец сделал шаг назад, уворачиваясь смертоносного полукруга. Д2. Кнехта развернула инерцией почти кругом, и тут выброшенная в прямом выпаде алебарда вонзилась своим острием в его правый бок, с треском пробив кольчугу. Мертвое тело рухнуло под ноги еще одному солдату, заставив его споткнуться. Набалдашник на тупом конце описал свистящую дугу и обрушился на его затылок. Конечно, он не разбил шлем, но удар с такой силой и под таким углом заставил хрустнуть шейные позвонки. По крайней мере, этот тип так больше и не поднялся. Юноша, клинок которого, должно быть, был остер как бритва, молниеносным ударом отсек своему противнику кисть руки вместе с мечом. Кнехт уронил щит, хватаясь за фонтанирующий кровью обрубок. Тем временем юноша почти рухнул на землю, уходя от горизонтального рубящего удара еще одного кнехта, и низким, над самой землей, ударом отрубил тому ногу по колено. Вскочив гибким, полным грацией движением, Он оказался за спиной у солдата атакующего его приятеля. Размытой полосой сверкнуло лезвие меча, и голова в черном шлеме покатилась по траве. Следующий выпад – добить Безрукова. Башку с плеч, чего уж там мелочиться. Два оставшихся целыми кнехта, наконец, осознали, с кем им пришлось драться и, бросив тяжелые щиты, попытались кинуться на утек. Нечто такое должна ощущать лиса, загнавшая в угол кролика и вдруг обнаружившая, что кроликом притворялся саблезубый тигр. Хорошая забава. Жидар уже натягивал свой лук. Так и нам ничего не останется. Банг, банг. У двух бегущих между лопаток проклюнулись острия стрел. Удар был так силен, что тела бросило назад, открыв взгляду древки с ярко-алым оперением. Отпущенной стрелы не убежишь. Валимир опустил свой лук. Эй, парни, выходите. Со странным акцентом крикнул старший из незнакомцев, втыкая наконечником в землю свое смертоносное оружие. Не стоит прятаться от друзей. Его улыбка на загорелом лице была подчеркнута доброжелательной. Младший, молча тщательно вытер свой клинок об одежду мертвого врага и, вложив его в ножны, снова воткнул их в землю. Они не выйдут, Серж, негромким контральто, наконец, проговорил он. Хорошо. Старший нагнулся и выдернул из тела мертвого кнехта древко стрелы. Смотри, оперение красного цвета, значит, это солдаты регулярной авалийской армии. Дезертиры, скорее всего, поспешили бы избавиться от столь опасной улики. Наконечник остался в теле, скорее всего, стрела принадлежит северянину. Вес стрелы и длина древка, лук такого размера может быть только у пехотинца. Их двое, сидят они вон в тех кустах. Он показал в сторону леса со всех сторон обступившего поляну и, помахав им рукой, повернулся к угасающему костерку, добавив как бы между прочим, если господа, авалийские воины, не желают присоединиться к нашему обеду, это их дело. Жак уже оттащил один труп и брался за второй. Ты, прав, падаль нам не нужна, усмехнулся Серж, взваливая на плечи одного кнехта и прихватив за ногу другого, закинем это дерьмо в кусты. И дело с концом. Жидар, сидя в кустах, раздумывал, наблюдая за действиями незнакомцев на поляне. Валимир от нетерпения кусал губу. «Пошли!» «Вставая», — сказал Жидар, — «похоже, враг у нас один». Но он пожал плечами, люди это чужие, так что много не болтай. «Хорошо». Валимир медленно поднялся на ноги, напуская на себя серьезный вид. «Будет сделано, дядя Жидар». Ветки раздвинулись и двое северян шагнули из леса. «Смотри, Жак, что я говорил». Серж указал в сторону подходящих авалийцев. «У нас гости, так что, накрывай на стол, кролику уже недолго дымить». «Думаю, ты прав», — сказал Жак, развязывая сумку. Жидар, подходя, настороженно разглядывал незнакомцев. Серж выдержал его подозрительный взгляд, спокойно улыбаясь и не отводя глаз. «Северяне очень недоверчивы, только с незнакомцами», — парировал Жидар. «Ну, вы им дали». У Валимира, забывшего про все инструкции, горели глаза, такого я еще не видел. «А рыцаря вы убили? Знал бы ты, парень, сколько я их на самом деле угробил, и в личном, и в групповом зачете, волосы бы дыбом встали». Молча подумал Сергей Басманов, так это все еще цветочки, и самые главные чудеса, впереди. «Ну, трепло». Жидар снисходительно покачал головой. «Мы, кому же еще?» Жак выставил на расстеленный кусок чистой холстины небольшую металлическую коробочку с солью, и посмотрел на напарника. «Серж, а вино-то у нас кончилось, придется пить воду. Присаживайтесь, за едой поговорим». Серж, приглашающе махнув рукой, опустился на траву рядом с импровизированным столом, показывая, тем самым, пример гостям. «Вы откуда?» Присаживаясь в сторонке, спросил Жидар. «Эмар, знаешь такое место?» Серж хитро прищурился и протянул ему кусок исходящего аппетитным запахом мяса. «Ну, известно дело». Жидар что-то слышал о далеком королевстве, но ничего конкретного припомнить не смог. Тут Валимир, наконец, проглотил первый кусок и, глядя на Сержа восторженными, как у щенка, глазами, вмешался в разговор. «А как вы, рыцаря того?» «А, просто». Жак снял с пояса примерно метровую стальную цепочку с грузиками на концах, кинул эту штуку коню в ноги, его и выбросило из седла. Больше он не встал. И это все? Валимир, казалось, был разочарован. «Ну, молодой человек, чем проще, тем лучше». Серж снова впился зубами в мясо. «А чего это вы с рыцарем связались?» Жидар недоверчиво глянул на Сержа. «Война то ведь не ваша, мы орден любим не больше, чем вы». Нарушил свое молчание Жак. «И вообще, какая разница, чья это война?» «Никакой». согласился Жидар и добавил, а вот как вы, у нас тут оказались, в такое время, еще до вторжения, снова вступил в разговор Серж, только уж извини, эту историю, во всех подробностях, мы можем рассказать только кому-нибудь поважнее тебя, секрет, прищурился Жидар, вроде того, ответил хитрой усмешкой Серж, ладно, нашему командиру и расскажешь, он у нас персона важная, тысячник, так что в здешних местах, окромя орденских начальников, никого важнее не найдешь. Серж незаметно подмигнул Жаку, все идет как надо, подумал тот, ребята вы хорошие, продолжал свою тираду Жидар, тысячник наш что надо, если что, останетесь с нами, чего вам вдвоем по лесам мотаться, и ордену на мозоль наступить случай найдется, змей его пожри, так что, доедим и в дорогу, закончив говорить, он стер рукой с губ жир, неплохая идея, Серж оценивающе прищурился, как это тебе Жак, согласен, юноша казался неестественно спокойным, так оно будет лучше. 3. Гириллис, из архивов корпуса Меркурий, 23.03.0001, Пегас, Марсу, контакт с представителями Авалийского сопротивления состоялся, уточненная численность группировки составляет 2000 пеших бойцов, подтверждаются данные о принадлежности данной группировки к частям регулярной армии и высокий уровень дисциплины и боеспособности. Действуем согласно легенде, операция протекает успешно. В сложившихся обстоятельствах не вижу препятствия для успешного внедрения. Пегас, 23.03.0001, Марс, Пегасу. Вас понял, возражений не имею. Действуйте по обстоятельствам. Марс, Алгус Хирай, в прошлом командировал Ангского полка тяжелой пехоты, а теперь командующий сборной частью, на занятой орденом территории, сидел в своем шатре над истертой картой королевства. Из-за тонких матерчатых стен донесся невнятный гул голосов, приближающийся с каждой минутой. В лесном лагере, обычно тихом, раздались громкие крики, топот десятков ног. Алгус нехотя оторвался от карты. «Джер, что происходит?» — окликнул он адъютанта. «Нету, Джера, ваша милость», — откинул полог часовой. «До господина Элизуса поехали, не вернулись ища». Алгус мысленно выругал деревенщину новобранца и подумал, что, видимо, придется бросить свои размышления и пойти посмотреть на этот базар самому. Последний раз такое было, когда авангард налетел на два десятка кнехтов, грабивших лесную деревушку, и зачем-то взял пару пленных, которых тогда чуть не растерзали. Правда, сейчас голоса звучали по-другому, так, что было неясно, что же все-таки произошло. Взяв меч со стола, он вышел из шатра и направился на шум. Навстречу ему двигалась плотная толпа солдат, тесно окружившая двух незнакомцев. Не похоже, что эти люди находились под конвоем, тон голосов был возбужденным, но не злобным. Молодой северянин что-то рассказывал, бурно жестикулируя, но из-за общего шума очень трудно было разобрать что. Алгус был немного разочарован, потому что хороший пленный ему сейчас бы не повредил. Солдаты заметили его и, замолкая, расступились, и только теперь он смог разглядеть незнакомцев. Один из них был ростом чуть повыше обступивших его солдат, на мускулистом торсе гладко, как влитая, сидела выкрашенная в зеленый цвет кольчуга с короткими рукавами, четыре клина которой прикрывали верх таких же зеленых брюк из плотной ткани, на ногах были странные шнурованные сапоги из добротной черной кожи. Глянув ему в лицо, Алгус отметил короткие темно-русые волосы, серые глаза, если бы не отсутствие усов, его можно было принять за северянина. Странное оружие, отдаленно напоминающее гибрид копья, топора и дубины, уверенно лежало на широком плече. Его спутник был меньше ростом и выглядел значительно моложе. Одет он был примерно так же, только короткая куртка из тонкой темно-коричневой кожи со следами споротых украшений, поверх кольчуги, отличала его от спутника. Из-за его левого плеча выглядывала рукоятка меча с узорными костяными накладками, темные, почти черные волосы концами локонов чуть-чуть не доставали до плеч, а в удлиненных черных глазах застыло выражение серьезного внимания. Старший патруля, Жидар Инров, нарушил тишину один из сопровождавших незнакомцев солдат-северян. В двух лигах северо-западнее лагеря был обнаружен орденский отряд в составе 8 кнехтов. Из подслушанного разговора стало ясно, что отряд занят поисками двух неизвестных убивших рыцаря ордена. Патруль следил за кнехтами до их встречи с этими людьми, которые, как оказалось, и были целью поисков. В результате короткой схватки, практически мгновенно, 6 кнехтов оказались убитыми или искалеченными, 2 обратились в бегство и были застрелены патрулем. Иноземцы назвались уроженцами королевства Эмар и выразили желание сражаться с орденом. Мужчину зовут Серж, юношу Жак. Они сказали, что более подробно расскажут все вам, господин Тысячник. Солдат запнулся, чего-то не договорив. «Ну», — заинтересовался Элгус. «Продолжай, господин Тысячник, я 15 лет на службе, было видно, что старый ветеран с трудом подбирает слова, такого я никогда не видел, этот парень орудует своей штукой, словно мельница при сильном ветре», он показал на Сержа, «а меч этого юноши порхает как бабочка смерти, они разят быстро, как молния, отлично, Инров», Элгус кивнул головой, давая знак, что ему все ясно, молодцы, действовали правильно, можете отдыхать. Коротким жестом он приказал солдатам разойтись и снова посмотрел на иноземцев. Ну, что же, пойдем, поговорим. Подходя к шатру Тысячника, Серж заметил нечто вроде стойки для копий. Эй, приятель, окликнул он часового, прислонив туда свою алебарду, присмотри за моей подругой, она сегодня неплохо поработала, кучка свободных от службы солдат, стоявшая неподалеку сдавленно засмеялась, только не лапой руками, моя девочка не любит чужих. Смех перешел в громовой хохот. Войдя внутрь, Серж огляделся. Шатер Тысячника был натянут вокруг не очень толстого дерева. Через тонкую, напоминающую шелк, белую ткань пробивалась достаточно света. Обстановка спартанская, почти скудная. Складные, легкие стол и стул. На столе рулон пергамента, с выглядывающей из... под него рукояткой кинжала, вместо всей прочей мебели, тюфяки из шкур, набитые травой. Указав гостям на тюфяк, Элгус опустился на стул и неторопливо спросил, «Так что же у вас есть мне рассказать?» «Начнем с этого», — немного дерзко сказал Серж, когда рыцарь падал с лошади, из него выпало кое-что, с невинной улыбкой он вытянул из сумки 2 свитка пергамента. Элгус вгляделся, один свиток был украшен массивной орденской печатью черного воска. «Не так плохо», — подумал он, разворачивая пергамент. С первых же строк у него пересохло во рту. Послание великого магистра ордена, префекту завоеванной провинции Крумбис. Вчитавшись дальше, он понял, что содержание оказалось под стать упаковке. Особенно потрясал следующий отрывок. «В связи с тем, что Авалийская королевская семья, ускользнув из рук нашего святого ордена, укрылась в одном из горных замков, повелеваем вам отправить половину выделенных вам сил в наше распоряжение, дабы в кратчайший срок принцессу-наследницу и прекратить, таким образом, сопротивление Авалийского королевства. Чуть дальше следовало, припровождаем вам копию богопротивного воззвания Авалийского генерала Гаума, самовольно нарекшего себя лордом-протектором и призывающего к неповиновению и сопротивлению нашему святому ордену. Змеиная пасть, святой орден, банда убийц, вот что такое ваш святой орден. Подумал Элгус, в душе он даже не смел надеяться, что королевство формально еще существует. Гаум спрятал королевскую семью в горах, ну, тогда, господа, вам легче добраться до звезд, чем до них. Второй пергамент оказался именно той копией воззвания, по поводу которого так возмущался почтенный магистр Джер. Элгус на некоторое время забыл о гостях, я здесь, господин Тысячник. Заглянул в шатер смуглый смазливый юноша, с тонкими, как ниточки черными усами. Пройдешь по отрядам, пусть командиры соберут солдат. Зачитаешь им сначала послание магистра ордена, потом воззвание лорда-протектора Гаума. Смотри у меня, чтобы до вечера все было сделано. Тысячник отдал свитки слегка обалдевшему адъютанту и снова повернулся к Сержу. Понятно, чего это на вас орден так взъелся. Еще бы, пристукнуть личного курьера великого магистра. Элгус стукнул кулаком по колену. «Он что-нибудь вам сказал?» Жак вопросительно посмотрел на Сержа, тот незаметно для Тысячника сложил пальцы в кольцо. Бедняга не мог говорить, упав с лошади, он сломал себе шею. Элгус впервые услышал голос юноши, чистое, глубокое контральто, в его душе шевельнулось какое-то сомнение. «Жалко, конечно», — пожал он плечами, «но сейчас меня больше интересует ваша история, вы знаете, графа Грансбера». Серж внимательно посмотрел в глаза Элгусу. «Да, я был с ним знаком немного», — Элгус вспомнил молодое лицо Рига, «он был славным парнем». «Он вам не говорил о своей женитьбе?» Серж снова задал вопрос. «О женитьбе нет, а вот о помолвке говорил». Теперь он вспомнил, что Рига был помолвлен с какой-то графиней именно из королевства Эмар, а вы ребята из ее свиты. догадался он. «Не совсем так. Разрешите представить вам графиню Жаклин Грансберг». Серж почтительно наклонил голову в сторону юноши. Алгусу захотелось протереть глаза. Что-то неуловимо изменилось во внешности сидящего перед ним молодого человека. Разворот плеч, жесты, мимика – все говорило о том, что перед ним женщина из знатного рода, привыкшая к уважению окружающих. Смущала его только мужская одежда и рукоятка меча, выглядывающая из-за плеча. Как же получилось, что знатная женщина одета как лесной бродяга и сражается как профессиональный солдат? Немного скептически спросил он. «Женщины нашего рода, господин Алгус, всегда сами были способны постоять за свою жизнь и честь», — твердо ответила девушка. «Серж мой молочный брат, и, если хотите, телохранитель. Его отец — капитан отряда лесных егерей у моего отца. Уже почти 200 лет его семья служит моей семье. Мы вместе росли, вместе учились у его отца владению оружием». «Ну да», — вмешался в разговор Серж, — «в последние годы госпожа графиня больше времени проводила на наших лесных заставах, чем в отцовском замке». «Не выдавай меня, негодяй», — внезапно рассмеялась девушка. «В общем, он, конечно, прав. Что было, то было. Ну, когда пришло время ехать к мужу, я прихватила с собой экипировку и меч. Он мне был особенно дорог, подарок отца на совершеннолетие, делал его на заказ знаменитый мастер, специально под мою руку». «Что же с вами случилось?» — спросил Алгус и подумал, что от женщины из семьи, в которой на совершеннолетие девушке дарит боевой меч, можно ожидать всего что угодно, и, может быть, Рига еще повезло, что он погиб в битве, а не на брачном ложе. «Мы даже не успели добраться до замка Грансберов», — пожала плечами Жакли, — «на дороге на нас напал крупный отряд рыцарей ордена. Пока наш эскорт рубился с нападавшими, Серж выдернул меня из кареты. Единственное, что я успела взять, это свой меч и мешок с экипировкой лесных егерей. Вместе нам удалось добежать до леса». «Понятно, благородная графиня. Но что же случилось с вашими волосами?» «Мы решили, что роль юноши самая лучшая, что можно придумать», — девушка тряхнула головой, — «к тому же без них в лесу удобнее. Кстати, вам неизвестно случайно, где сейчас находится мой муж?» «Увы, графиня, вы вдова. Граф Рига пал на поле боя. Почти все авалийские рыцари попали в окружение и погибли». Алгус нахмурился, вспоминая этот страшный день. С окаменевшим лицом графиня Грансбер медленно сняла со спины ножны с мечом. С легким шелестом примерно на ладонь обнажилось лезвие. Алгус отметил его бритвенную остроту. «Мой муж, я так и не узнала его живым, но клянусь на своем мече отомстить за мертвого». С коротким стуком она вернула оружие в ножны. «Простите меня, тысячник», — уже более или менее нормальным голосом добавила она, — «еще один долг в длинном списке. Кстати», — она вопросительно посмотрела на Сержа, — «теперь уже можно, Жакли?» — утвердительно кивнул он. Девушка расшнуровала верх своей куртки и вытащила из-под нее массивный серебряный диск. На нем искусный мастер изобразил атакующего сокола, герб рода Грансберов и дикую лесную кошку, символ графского дома Транк. В общем-то, звери только отдаленно напоминали своих земных прототипов, но людям свойственно называть неизвестные вещи известными именами. «Действительно, дикая кошка», — поежился Алгус. «Попадешь к такой в когти, и все». Медальон окончательно убедил его в правдивости ее рассказа, тем более что всем была известна патологическая ненависть ордена к женщине как источнику всякого зла, так что версия о том, что это шпионы ордена, тоже как-то отпадала. «Ваши планы, тысячник?» — она серьезно взглянула Алгусу в глаза, и после затянувшейся паузы добавила: «Не обращайте внимания на то, что я женщина. Как-никак я почти всю свою сознательную жизнь провела среди солдат и имею представление не только о том, как владеть мечом. Кстати, Серж у нас, можно сказать, наследственный егерь. Война в лесу у него в крови. К тому же мой отец посылал его учиться в Королевскую военную академию. Партизанская война, так это, кажется, называл твой отец?» Она вопросительно посмотрела на Сержа. «Да, именно для таких действий готовили лесных егерей». Серж испытывающе всмотрелся в непроницаемое лицо Алгуса. «Мы были разбиты на небольшие группы, способные превратить жизнь враждебной армии в сущий кошмар, уничтожая фуражиров, перехватывая обозы, мелкими налетами тревожа крупные силы врага. Принцип простой: ударил и исчез. Нельзя ни на минуту давать врагу прийти в себя». Алгус посмотрел с интересом. «Когда орден поймет, что даже земля горит у него под ногами, он уберется с захваченной земли. Если сможет, конечно. Превосходная тактика, Серж Алгус тяжело вздохнул, но нам надо двигаться в горы, на соединение с лордом-протектором Гаумом. К тому же наше войско слишком велико, а дробить его нет смысла. Не беда, Алгус, Серж хитро усмехнулся, как мы успели заметить, народ тут жутко не взлюбил орден за его грабежи и насилие. Оставляешь десяток солдат с младшим командиром, на десяток же набираешь новобранцев и двигаешь дальше. Не пройдет и полугода, как вместо десятка здесь будут действовать 5-6 сотен, и орденские кнехты в нужник будут ходить в доспехах и строим десятка по два. И еще вот что, каждому следующему отряду ты будешь давать связь с предыдущим, так что отсюда и до самых гор протянется нить связи. Отряды смогут предупреждать друг друга о всяких приятных и неприятных сюрпризах, да и лорду-протектору, я думаю, будет интересно, что здесь творится. Здесь есть над чем подумать, подумал Алгус. Когда они вышли из шатра Алгуса, девушка огляделась вокруг и, убедившись, что на них не обращают внимания, резко дернула Сержа за рукав. «Ты что, Басманов, а если орден начнет брать заложников?» Прошипела она ему прямо в ухо. «Не волнуйтесь, товарищ Тен», — ответил тот так же тихо. «На этот случай наш лейтенант держит кое-что в рукаве, полную колоду джокеров, в сапогах, тельняшках, голубых беретах». Почти дословно процитировал он бородатый анекдот и хитро усмехнулся. «Мы же масть краповая, можем и смухлевать». Часть 2. Игры краповых валетов. 4. «Зовите меня, Немезида. Мы шли в строю, мы были, как один. Мы пронесем свой долг через века, и в страхе вздрогнет черный господин». Заслышав звук взведенного курка, замок Айгор, дословно ледяная твердыня, находился в уютной долине у самого подножья Исполинского хребта, по масштабам не уступавшего Гималайскому. Куда ни глянь, всюду в небо вонзались остроконечные пики, покрытые вечными снегами. Неприступная крепость перекрывала единственный путь через узкое ущелье. Черт возьми, целых 4 месяца мы добирались до этой глухой дыры. Серж распахнул свинцовую раму окна навстречу холодному ветру. Я уже отвык от крыши над головой и чистой постели. И все это, он обвел взглядом маленькую комнатку с узкой кроватью, покрытой широкой мохнатой шкурой серого цвета. Каменные стены полускрыты портьерами, выцветшими настолько, что очень трудно было угадать их первоначальный цвет. Маленький стол, кресло и огромный во всю торцевую стену камин из дикого камня. Все это кажется мне верхом комфорта. Ну, для меня значительно важнее оказалась горячая ванна. Жаклин гибко потянулась в покрытом мягкой шкурой кресле. Ты даже не представляешь себе, насколько это важно для женщины. Представляю, подумал Басманов, припоминая слова старой поговорки, даже француженка будет пахнуть конем после пробежки на пару километров, а они, в конце концов, прошли не пару, чуть больше 1000 километров. Как тебе показался лорд-протектор? Серж присел на широкий подоконник, изучающе разглядывая свою напарницу. Ничего, старик, только он смотрел на меня, как будто на моем лбу оленьи рога, а сзади тащится крысиный хвост. Жаклин внезапно нахмурилась и резко спросила: «Чего это ты на меня уставился?» «Ну, знаешь ли, дорогая, я только что поймал себя на мысли, что мы, как будто, всегда работали вместе». «Глупости». Она насмешливо фыркнула, загадочная русская душа. «Война – это наша работа». «Нет, сержант Тен, нашей работой была не война, а игра в войну. Большие дяди, стоящие у власти, пугали нами друг друга и делали вид, что держат все под контролем. Здесь же все по-другому. Я это чувствую. Такие явления, как траги, нацизм, этот поганый орден, они не должны существовать, и уничтожать всю эту мерзость, это действительно наша работа. А я и забыла, что ты учился в университете». Рука Жаклин стиснула рукоятку меча, так что побелели костяшки пальцев. «Ты знаешь, я должна сказать тебе, что почти всю нашу семью в 42-м, в Корее, японцы взяли в заложники и расстреляли. Удалось спастись только моему отцу. Партизаны переправили его в СССР, рос в детдоме. Тогда ему было только 6 лет, но он помнит все. И я была скотиной утрогов». Против ее воли в уголках глаз начали собираться слезы. Басманов спрыгнул с подоконника и, присев на корточки в ногах у девушки, положил свои руки поверх ее. «Извини, сестренка, я не хотел», — в его голосе было искреннее раскаяние. «Я знаю». Мягкие губы коснулись его лба, ее голос смягчался акцентом. «Ты прав, Сережа, я ненавижу орден, потому что не могу достать нацитрогов, а эти вонючие придурки вполне доступны. Конечно, надо бы убивать их только за то, что они такие, какие есть. Жаклин на мгновение замялась. Кажется, я запуталась, философия никогда не была моей сильной стороной. Пойди и убей их всех. Серж наставил в сторону двери указательный палец и щелчком языка изобразил звук выстрела. Это так просто. Не будь клоуном, сержант. К девушке, кажется, снова вернулось хорошее настроение. Что мы будем делать дальше? Ну, сегодня вечером намечается небольшая вечеринка. Ага, королевский прием. Жаклин хитро улыбнулась. Суть от этого не меняется. Сергей вернулся к окну. Потолкаемся среди народа. Я попробую неофициально поговорить с лордом-протектором, ведь теперь мы с тобой что-то вроде военных советников и будь любезна, постарайся одеться подобающе. Их дамские наряды сводят меня с ума. Она показала Сергею язык и уже серьезно добавила, мне показалось, что Гаум верит Алгусу. Брови Жаклин вопросительно изогнулись. Я тоже так думаю. Сергей хитро усмехнулся, сдается мне, парень к тебе неровно дышит, он, кажется, просто меня боится. Она закрутила локон отросших волос, и хочется и колется. Есть у нас такая поговорка, Жаклин тихо засмеялась, не смейся, он просто боготворит тебя. Да, кстати, платье все-таки одень, а твою пилочку для ногтей, так и быть буду носить я, уговорил дипломат. Жаклин пружинисто поднялась на ноги, пойду вздремну до вечера. Огромная центральная зала замка была тускло освещена немногочисленными масляными светильниками. Оркестр пиликал что-то настолько заунывное, что клонило в сон. Сергей подтолкнул Жаклин в сторону Элгуса, иди займи кавалера беседой, а я попробую подкатиться к лорду-протектору. Убедившись, что бедняга намертво скован присутствием предмета своего сердца и не сможет отвлечь генерала Гаума от занимательной беседы, Сергей не спеша пересек залу. Добрый вечер, ваша светлость. Сейчас Сергей, конечно, не выглядел лесным бродягой, но в его костюме, в противовес пестрым нарядам придворных, господствовал зеленый цвет. «Здравствуй, чужеземец!» Генерал был трезв и мрачен. «Оставь церемонии и говори прямо. Может, присядем, разговор будет долгим». Сергей указал на придвинутый к стене диван. «Долгий разговор – это как раз то, что я хотел бы от тебя услышать. Когда Элгус представил вас мне, ты был крайне молчалив, да и твоя госпожа тоже сумела не сказать ничего существенного. Старик явно давал понять, что недоговоренность между ними осталась.